Это был значок ассоциации богини Ло. Было очевидно, что люди здесь были членами ассоциации богини Ло. Я держу пари, что сестра Лоли победит. Брат Му тоже непрост. Ей так легко не победить. Ты раньше никогда не видел истинные способности сестры Ло. Я полагаю, что на соревновании новичков этого года сестра Лоли станет новичком номер один. Множество шепотов прозвучало около озера. Глаза многих людей были полны ожиданием. В конце концов, эти двое перед ними считались самыми выдающимися студентами из новичков этой области. Их состязание определенно будет стоящим. В то время как бесчисленные люди бормотали и смотрели на озеро, Мучень внезапно сузил глаза. Рябь медленно распространялась от его ног. Одновременно, его тело превратилось в световой луч, когда он помчался к Лоли на экстраординарной скорости. Свист. Прежде чем он достиг цели, острый золотой свет вышел из двух из пальцев Мученя. В долю секунды свет появился около Лоли. Бам! Однако так же, как этот острый золотой свет собирался поразить Лоли, последняя немного улыбнулась, и вода перед нею внезапно взорвалась. Поток воды поднялся в небо. Под ее растущей духовной энергией, этот быстрый поток преобразился в защитивший ее щит. Удар. Когда золотой свет проник в завесу воды, он неистово помчался сквозь нее. Но как раз в то самое время, когда он собирался прорваться через завесу воды, то остановился и рассеялся. Духовная энергия в пределах золотого света была насильственно разрушена завесой воды. В то время как этот острый золотой свет был заблокирован завесой воды, личность приблизилась как фантом. Кулак этой личности был плотно сжат, неся в себе разрушительные колебания. Немедленно появились четыре печати безграничной смерти. С властной мощью четыре печати безграничной смерти помчались в завесу воды. Сильная и властная мощь, содержавшаяся в них, немедленно разрушила завесу, расплескав воду повсюду. Властные волны духовной энергии наложились друг на друга и помчались к Лоли. Лоли спокойно посмотрела на уничтоженный водяной щит. Однако против ярко-черного духовного энергетического воздействия, она лишь протянула худую руку и немного ей двинула. В данный момент, голубая духовная энергия, словно наводнение, вышла из ее тела и сформировала вихрь духовной энергии. Как только появился этот вихрь, мировая духовная энергия загудела и заставила голубой вихрь стать более ясным. Одновременно, появилось таинственное колебание. Нападение, сформированное четырьмя властными печатями безграничной смерти, отчаянно схлестнулось с вихрем. Однако духовный энергетический вихрь циркулировал слишком быстро и полностью устранил воздействие от печати безграничной смерти. Если печать безграничной смерти была властной и жестокой, то этот голубой духовный энергетический вихрь был довольно мягкой техникой. Хотя он казался довольно хрупким, циркулируя бесконечно, он полностью рассеял сильное воздействие, сформированное печатями безграничной смерти. Это был тот самый метод, когда мягкость может рассеять грубую силу. Когда Мучень увидел уменьшающуюся черную духовную энергию в голубом вихре, его глаза были заполнены удивлением. Методы Лоли были довольно странными. И как раз в то самое время, когда Мучень был удивлен этой техникой, голубой духовный энергетический вихрь внезапно сделал паузу на мгновение, и неправильно плотная духовная энергия выросла до небес. На вид кроткий вихрь, казалось, показал свои истинные клыки в данный момент. Сопровождаемый ревом морского животного, эта духовная энергия полетела к груди Мученя. Глаза Мученя немедленно вспыхнули. В данный момент все его тело было покрыто черным огнем, и начала появляться черная башня. Когда духовное энергетическое воздействие попало на башню черного излучения, прозвучал звук столкновения. Ударные взрывные волны также слегка колебались из поверхности иллюзорной башни. Взрывы были созданы на озере, где сражались два человека. Столбы воды взлетели в небо, а затем упали обратно, словно ливень. Из-за этого многие люди весьма плохо могли разглядеть происходящее. Когда капли дождя появились перед глазами, Лоли внезапно двинула телом. Она плотно сжала кулак, и черный полуторный меч появился в ее руке. Когда она помчалась вперед, черный полуторный меч, казалось, проник сквозь дождь и остановился перед горлом человека. Водные капельки, заполнившие небо, в конечном счете, исчезли, и все смогли ясно увидеть, что происходит. В данный момент Лоли хихикала, пока смотрела на Мученя, который был перед нею. Ее полуторный меч остановился перед грудью Мученя. «Выглядит так, словно я одержала победу». Лоли улыбнулась, размахивая мечом в руке. Мучень также улыбнулся и поднял руку. Затем он медленно разжал кулак. Под ошеломленным пристальным взглядом Лоли он показал локон серебристых волос. В данный момент взрывы аплодисментов вспыхнули от озера. Сражение этих двух человек было чрезвычайно быстрым, все же это было довольно опасно. Если бы это было истинное сражение, полуторный меч Лоли не остановился бы. Что касается мученя, он мог забрать не только пучок ее волос. В глазах аудитории эти два человека были выдающимися до такой степени, что они должны поклоняться им. Они и правда хотели узнать, когда эти двое наконец покажут все, чем обладают, и тогда до какой степени удивительным будет их сражение. К счастью для их любопытства, кажется, этот день вот-вот настанет. Глава 172. Ранг 2 небесного ранжирования. Ли Сюаньтун. Это место было похоже на волшебную страну. В ясных синих небесах повсюду плавали белые облака, заставляя весь мир погрузиться как будто бы в белый туман. Этот туман был чрезвычайно странным. Он постоянно шел вниз, однако никогда не рассеивался. Вместо этого он иногда колебался, испуская таинственные, однако знакомые колебания. Плавающий туман был полностью сформирован из мировой духовной ауры. В глубинах этой волшебной страны словно дракон с горы спускался водопад. Громкие грохочущие звуки отзывались эхом по небесам. Водопад был покрыт великолепными цветами, и от него испускалось ужасающее колебание. Если его тщательно обследовать, то можно обнаружить, что этот водопад был на самом деле сделан из духовной энергии. Если бы это зрелище было замечено новичками в пределах Северной Небесной Духовной Академии, то они были бы, вероятно, полностью ошеломлены. Просто духовная аура, испускаемая из этого места, не была чем-то, что обычный человек мог создать, культивируя. Иногда, лучше быть окруженным плотной духовной аурой. В этом месте обычные студенты, вероятно, не были бы в состоянии долго простоять, прежде чем их меридианы раздулись бы из-за плотной духовной энергии. Если бы они продолжили культивировать, было очень вероятно, что их тела взорвались бы от духовной ауры. Это место было, естественно, одной из самых глубоких частей одного из 10 сосредотачивающих дух барьеров 7 ранга, которыми обладала Северная Небесная Духовная Академия. Ниже водопада был синий валун, выходящий за его пределы. Вдобавок ко всему, на этом валуне со скрещенными ногами сидел тощий человек. Он выглядел обворожительно, пока поглощал духовную энергию из этого водопада, и, казалось, он может поглощать ее бесконечно. Слабые огни окутали поверхность его тела, из-за чего он светился, словно радуга. Когда он сидел в этом месте, он испустил специфическое чувство. Даже при том, что его видно невооруженным взглядом, он, казалось, соединился с миром и был абсолютно неприкосновенным. Только если кто-то приблизился к нему, то сможет обнаружить, что тощая личность была одета в синюю одежду и имела распущенные волосы. Бриз заставил его волосы трепетать, из-за чего он испускал таинственное чувство, чувство свободы. Его лицо было особенно красиво и имело достойные пропорции. Это заставило его источать уникальное мужественное очарование. После культивирования в течение длительного периода времени, он внезапно открыл глаза. В его глазах появился замечательный блеск. Затем он медленно выдохнул белого воздуха, а затем быстро подул на него. Внезапно, белый воздух вступил в волнение, как будто в него была введена экстраординарная духовная энергия. Белый свет мгновенно сформировался в световое лезвие. Он полетел к водопаду и на самом деле поделил его надвое. Парень в синей одежде спокойно смотрел на постепенное восстановление водопада, прежде чем поднять свою голову, дабы посмотреть в небеса. В том месте быстро приближался пучок света. За несколько секунд пучок сформировал фигуру, остановившуюся над синим валуном, на котором он был расположен. «Есть ли какие-либо новости о том парне, Шэнь Цаншине?» Парень в синей одежде, потянувшись, спросил у появившегося человека. Он принял миссию ранга небес и снова убежал. «Насколько я знаю, он, вероятно, разыскивает секту Цзюинь. Те трусливые ублюдки убили дюжину студентов, приобретавших опыт на континенте Северных Небес. Пришедшим парнем был парень в черной одежде. Он пожал плечами, пока отвечал. Секта Цзюинь. Парень в синей одежде улыбнулся, хотя это только захудалая сила. Говорят, что у их лидера секты есть сила стадии небесной трансформации, верно. Кроме того, они специализированы на сокрытии внезапных атаках. Это должно быть миссией группы. Так как Шэнь Цаншэн решил выследить их в одиночку, он действительно храбр. Действительно ли ты боишься, что он не будет в состоянии решить эту проблему? Парень в черной одежде улыбнулся. Тот парень – монстр. Ему даже удалось подавить меня. Эта слабая секта Цзинь не сможет отомстить ему. Парень в синей одежде покачал головой и ответил. Во время соревнования новичков тогда, ты был лишь в шаге от победы, сказал парень в черной одежде. Иногда, крошечное различие может означать, что существует широкий промежуток между нами. Парень в синей одежде улыбнулся слабо, однако я не сталкивался с ним в течение почти года. Я жаждал бороться с ним снова. Я и правда хочу проверить, насколько сильно стало его божественное искусство суждения. Выглядит так, словно ты добился прогресса в своем божественном искусстве. Тянь Сюань удивленно ответил парень в черной одежде. Это только маленький прогресс. Парень в синей одежде улыбнулся и спросил, есть что-либо интересное, что недавно произошло в Северной Небесной Духовной Академии. Я изолировал себя в течение почти 3 месяцев, ничего не произошло за это время. Братство суждения является все еще столь же властным, как всегда. Тут ничего не поделаешь. Кто сказал Шэнь Цаншину быть в их группе? В общем, все было временно мирным. Выглядит так, словно все культивировали, готовясь к охотничьему сражению 6 месяцев спустя. Парень в черной одежде скривил губы и ответил, «Хотя братство суждения является властным, они не смели бы делать что-либо нашему клану Сюань». Парень в синей одежде махнул рукой и сказал, «Вместо этого, есть другие, которые довольно неприятны. Тот парень, Хея, всегда пытался бороться против меня, хотя он, только 4 ранг на небесном ранжировании, если бы он принял меры, Су Сюань не был бы в состоянии остановить его. Однако он не забрал ее позицию, потому что она ему нравится. Так вот почему он хотел сразиться с тобой». Парень в синей одежде улыбнулся, кивая головою. У него было опустошенное выражение, когда он говорил, однако это не имеет значения. Люди, оцениваемые в лучших 10 небесного ранжирования, явно не слабаки. Каждый из них обладает скрытыми методами. Однако, так как мне удалось подавлять его в течение такого количества лет, ему будет нелегко заменить меня. Парень в черной одежде кивнул головой. Хотя другой, могло бы казаться, был недоволен, было несомненно, что он говорил с уверенностью и высокомерием. В конце концов, парень перед ним в настоящее время был 2 рангом на текущем небесном ранжировании, Ли Сюаньтуном. В пределах Северной Небесной Духовной Академии был только один монстр, который мог подавить его. Ах, право, новички этого года тоже достигли Северной Небесной Духовной Академии. Соревнования новичков уже завтра. Говорят, что существует несколько сильных людей среди новичков этого года. Кто они? Ли Сюаньтун махнул своими рукавами и небрежно спросил. Чтобы быть точным, существует 5 человек, которые довольно влиятельны. Ян Хун, Мукуй и Мучень. Последний является довольно странным. Ему удалось победить Мо Луня, который уже близок к середине стадии небесного слияния с силой последней фазы стадии духа. Прямо сейчас его считают темной лошадкой. Что касается 2 оставшихся, они, оба девушки, и являются довольно выдающимися. Одну из них зовут Лоли, другую – Бин Цин из клана Духовного Льда. Когда эти слова вышли изо рта парня, он немедленно обнаружил, что что-то было неправильно. Было очевидно, что Ли Сюаньтун, выглядевший опустошенным, немедленно напрягся. Затем последний медленно повернул голову и нерешительно спросил, кто? Парень в черной одежде на мгновение оцепенел. Затем он повторил последние 2 имени снова. Однако, когда он упомянул имя Лоли, он заметил, что парень перед ним немного приоткрыл рот. Лоли, Ли Сюаньтун повернул голову. Ах, как это возможно? Почему она пришла к Северной Небесной Духовной Академии? Как она выглядит? Парень в черной одежде странно поглядел на него, прежде, чем описать внешность Лоли. Это и правда? Она, я никогда не думал об этом. Ли Сюаньтун улыбнулся, и истощение в его лице немедленно исчезло. «Ты знаешь эту Лоли?» – удивленно спросил парень в черной одежде. Это был первый раз, когда он видел, что парень перед ним реагировал таким образом, лишь из-за того, что услышал имя девушки. «Ахо-хо!» – Ли Сюаньтун улыбнулся и кивнул головой. Парень в черной одежде беспомощно пожал плечами, продолжив говорить, «Если ты заинтересован ею, то у меня плохие новости для тебя. Выглядит так, словно у нее уже есть кто-то, кто ей нравится. Это тот новичок по имени Мучень. Если я помню правильно, они в настоящее время живут вместе». Ли Сюаньтун нахмурился, пробормотав, «Как это может быть? Ах, неудивительно. Так, вещи, которые я слышал прежде, были и правда верны». Когда парень в черной одежде заметил это, он подумал на мгновение и спросил, «Тебе нужен я, чтобы преподавать новичкам урок. Если ты это сделаешь, она, вероятно, рассердится». Ли Сюаньтун покачал головой и медленно встал. Вскоре он сказал: «У нее упрямый характер. Я не хочу, чтобы она сердилась на меня. Это...» Парень в черной одежде на мгновение колебался. «Ты не должен беспокоиться этим». Он улыбнулся, и его длинные волосы упали вниз. Он посмотрел на выход и затих на мгновение перед разговором. «Забудь о ней, я встречусь с нею первой. Я не видел ее в течение нескольких лет. Я навещу ее, мне и правда не нравится слышать такие новости. Соперник в любви, могло случиться так, что ты не в ее вкусе, даже с твоими выдающимися качествами». Парень в черной одежде не мог не спросить: «О, я всегда рассматривал ее, как будто она была моей младшей сестрой». Ли Сюаньтун улыбнулся, но как только он заметил, что парень в черной одежде криво улыбнулся, он мог только беспомощно ответить: «Хотя мне действительно она немного нравится, ей, вероятно, я не нравлюсь. Однако ее ситуация является довольно сложна, но и этот мучений правда не должен быть с ней». Договорив, он шагнул вперед, и огни, казалось, колебались вокруг него. Немедленно он оказался на расстоянии в 1 километр. Затем появилось другое колебание, и он полностью исчез. Когда парень в черной одежде засвидетельствовал это зрелище, он мог только пожать плечами в ответ. Казалось, что он действительно заботился об этой девушке под именем Лоли. Он на самом деле временно остановил свое культивирование, только чтобы встретиться с ней. Область новичков. На площади были собраны многочисленные новички. Мучения Лоли были расположены в центре площади и улыбнулись, поскольку они наблюдали, что члены ассоциации богини Ло культивировали. В данный момент Лоли подняла свою руку, чтобы убрать волосы, что лезли ей в глаза. Однако, как раз в то самое время, когда она собиралась начать говорить, ее глаза сосредоточились, и она подняла голову. Она взглянула за пределы площади. В том месте была медленно приближавшаяся личность в синей одежде. Эта личность была довольно странной. Хотя она ясно видела его, другие люди, казалось, полностью проигнорировали его. Они позволили пройти ему к ним через переполненную площадь. Мучень также видел все происходящее. Он решительно смотрел на личность, и его выражение стало серьезным. От этого человека он чувствовал опасное колебание. Парень в синей одежде скоро появился перед мучением и Лоли. Затем он слабо улыбнулся Лоли и сказал: «Сколько лет, сколько зим, Лоли». После того, как он появился, новички на площади наконец заметили незваного гостя и немедленно собрались. Они тревожно посмотрели на парня в синей одежде. Лоли, своими стеклянными глазами, посмотрела на парня перед собой, и она на мгновение нахмурилась. Затем она немного поклонилась. «Ли Сюаньтун, сколько лет, сколько зим». Глава 173. Конфронтация. Ли Сюаньтун. Когда Лоли назвала это имя, первоначально шумная городская площадь немедленно стала смертельно тихой. Выражение окружающих членов ассоциации богини Ло стало жестким, прежде чем их глаза заполнились страхом. Ли Сюаньтун, ранг 2 небесного ранжирования. Ли Сюаньтун, удушье. Все посмотрели друг на друга в тревоге, прежде отчаянно вдохнуть полный рот холодного воздуха. Он действительно влиятельная фигура среди студентов Северной Небесной Духовной Академии, очень отличающийся от этих недавно пришедших новичков. Он стоял над бесчисленными студентами в течение долгого времени. Многие даже смотрят на Ли Сюаньтуна с почтением и восхищением. Этот таинственный и неуловимый персонаж неожиданно появился перед их глазами. Мучень внимательно посмотрел на этого красивого, длинноволосого парня перед собой. Хотя он был поражен личностью этого человека, его глаза не содержали почтения или страха, но остались безмятежными. «Ты и правда пришла к Северной Небесной Духовной Академии». Ли Сюаньтун слабо улыбнулся, одновременно быстро пробежавшись взглядом по мученю, который стоял около Лоли, с непостижимым выражением в своих глазах. Лоли мягко кивнула и затем осталась тихой, не имея никакого намерения продолжить разговор. «Ты все еще обладаешь тем же характером». Ли Сюаньтун беспомощно улыбнулся. Его выражение постепенно становилось мрачным, поскольку он внимательно посмотрел на Лоли и упрекнул: «Ты не должна была приходить сюда. Это мое дело». Лоли ответила немного, приподняв свои красивые брови. Когда окружающие люди услышали их разговор, вид подозрения появился на их лицах. «Кажется, существует некоторая история между Лоли и Ли Сюаньтуном. Эти правда?» Ли Сюаньтун скривил губы и медленно продолжил: «Я и правда не ожидал, что ты будешь действовать довольно импульсивно». Лоли оставалась тихой и опустила глаза, но ее сверкающие глаза все еще ярко сияли. Она никогда не сожалела о вещах, которые сделала. «Это из-за меня», — безразлично сказал Ли Сюаньтун, поскольку его пристальный взгляд наконец оперся на Мучиня. Глаза Лоли сузились, и она сделала полшага, дабы встать перед Мучинем, но ее мгновенно схватили за ее нежные руки. Она была немного ошеломлена, когда она видела, что Мучень покачал головой и улыбнулся ей. Он не собирался просто стоять и прятаться за девушкой. Мужчина не должен так себя вести. Мучень держал белые руки Лоли и затем посмотрел на Ли Сюаньтуна и сказал: «Мучень приветствует сеньора Ли Сюаньтуна». Ли Сюаньтун признал Мученя, но не говорил. Однако, студенты на городской площади, тем не менее, могли обнаружить репрессивную ауру, медленно распространяемую из тела Ли Сюаньтуна, заставив воздушный поток на городской площади замедлиться. Некоторые студенты поблизости не могли не отступить, ибо их сердца начали дрожать. Выражение Мученя осталось спокойным, и он стоял, совершенно не шелохнувшись. Хотя Ли Сюаньтун оказывал на него давление, подобную разрушительному торнадо, он не отступил ни на дюйм. Та удушающая атмосфера появилась быстро и исчезла столь же быстро. Но когда-то притеснение рассеялось, даже Чжоу Лин и другие почувствовали, как по их спинам бежал холодный пот, и их сердца начали дрожать вскоре после. Насколько силен Ли Сюаньтун, он даже не двигался, и все же он уже исчерпал их силу и их боевой дух. Глаза Ли Сюаньтуна свернули, поскольку он посмотрел на Мученя и сказал: «Если бы ты сейчас не принял меры, я бы даже не стал с тобой разговаривать». Это было в удовольствие. Мучень улыбнулся. Этот Ли Сюаньтун походит на вредного человека, но на самом деле чувство гордости укоренилось у него до самых костей. Его способности также обладают этим упорным качеством. Однако Ли Сюаньтун медленно продолжил: «Для твоей собственной пользы и также ее собственной пользы, ты должен оставить ее». Холод внезапно возник в глазах Лоли. Она хотела что-то сказать, но Мучень отговорил ее. Он пристально посмотрел на Ли Сюаньтуна, улыбнулся и сказал: «Этот вопрос, боюсь, что ты должен будешь простить меня за то, что я откажусь. Ты видишь во мне того, кто ухватил себе слишком большую рыбу. Я знаю, что это будет очень трудно, и возможно я буду вечно избит, но...» Он держал ледяные, но чрезвычайно нежные и прекрасные руки Лоли. «Некоторые вещи стоит преследовать. Даже если эта дорога будет трудной, я все еще продолжу идти по ней». Ли Сюаньтун нахмурился и медленно ответил холодным тоном: «Ты не имеешь ни малейшего представления, какое бремя она должна перенести. Этот мир никогда не был справедлив, и именно поэтому она никогда не сможет стать обычной девушкой. Ее прибытие к Северной Небесной Духовной Академии должно быть из-за тебя. Знаете ли вы, что время чрезвычайно драгоценно для нее? Так много драгоценного времени она потратила из-за тебя. Ты не отказываешь себе во времени, которое ты проводишь вместе с нею, но ты даже не знаешь, какую цену она за это платит. Твое поведение – лишь сплошной эгоизм, не более того». Ли Сюаньтун глумился. «Таким образом, ты не заслуживаешь ее». Мучень сразу же нахмурился. Он чувствовал, что рука, которую он держал, становится холоднее, поэтому он попросил: «Что ты имеешь в виду? Для получения свободы в прошлые 2 года она должна была заплатить высокую цену». Гнев и страдания вспыхнули в глубинах глаз Ли Сюаньтуна. «Мчись!» Прежде чем его голос исчез, острый и ясный звук расчехляющего меча внезапно отозвался эхом. Вся духовная аура в области, кажется, в этот момент начала колебаться. Неописуемый свет меча взлетел к небу и превратился в цветок перед общими глазами. Вскоре после Лоли уже появилась перед Ли Сюаньтуном, достающим черный длинный меч из ножен. Право, когда меч оставил ножны, острие меча, отражающее сверкающий свет меча, остановилось перед Ли Сюаньтуном. Острие меча все еще дрожало и, казалось, даже разрезало воздух. «Ли Сюаньтун, хотя нас можно считать друзьями, ты слишком сильно вмешиваешься в мои дела. Я не хочу бороться с тобой, так не вынуждай меня». Ледяная аура вырвалась из ясных глаз Лоли, а ее голос был необычайно холоден. Ли Сюаньтун посмотрел на дрожащее острие меча перед ним, но не двигался, когда он посмотрел на цвет лица молодой девушки. Это первый раз за все годы, что он ее знал, он увидел, как она сердится и защищает мужчину своими силами. Но этот мужчина не был им. Незаметная темнота пронеслась в глазах Ли Сюаньтуна, прежде чем он медленно сказал: «Это действительно стоит его. Твоя ситуация, Ты знаешь, что произойдет, если это продолжится?» Лоли бессловесно посмотрела на Ли Сюаньтуна, слегка кивнув. Мягкий взгляд появился в глубинах ее ясных глаз. Она не заботилась, стоило ли это того или нет. Она только знает, что, так как он появился, ее ранее бесцветный мир стал полон жизни. О чем она когда-то думала, было лишь унылое и сухое культивирование, однако теперь ее мир стал полон надежды и счастья. Она знает, что, когда они вместе, она смогла смеяться. Мучень скривил губы и неторопливо пошел вперед. Поместив пальцы на меч, он придавил его, смотря на Ли Сюаньтуна. «Сеньор Ли Сюаньтун, я не знаю, на что она согласилась, чтобы прибыть сюда, но, когда она сказала мне в духовном пути, что хочет поддержать мою сторону и даже спасла меня от стрелы, я решил, что буду всегда на ее стороне, несмотря ни на что». Ли Сюаньтун безразлично посмотрел на мученя, качая головой, и сказал: «Я не могу согласиться с тобой прямо сейчас. Разве у тебя есть сила, чтобы взвалить на себя ее бремя? Те вещи все еще слишком далеки от тебя. Таким образом, я стану сильным». Не дрогнувшая и постоянная улыбка появилась на молодом и красивом лице. Он, может, не был достаточно сильным прямо сейчас, но он полагает, что будет день, когда у него появится сила. Уверенность – хорошая вещь, но действительность более жестока, чем ты думаешь. Ли Сюаньтун хмурился, когда он посмотрел на мученя и сказал: «Я не передумаю из-за твоих слов. В моих глазах ты не заслуживаешь ее, таким образом, я остановлю тебя. В этом случае…» Мучень улыбнулся, а его черные глаза постепенно становились холодными. «Тогда я должен буду победить тебя, старший, так, чтобы ты небрежно не вмешивался снова. Ты слишком высокомерен». Ли Сюаньтун слабо улыбнулся и сказал: «Но как я сказал, у тебя в настоящее время нет квалификации. Если ты хочешь бросить мне вызов, то для начала стань новичком номер один. Если ты не можешь достигнуть даже этого, ты не должен бросать мне вызов. Я не могу позволить себе потерять этого человека». Ледяной холодный взгляд Лоли упал на Ли Сюаньтуна. «Лоли, это проблема между мужчинами. По крайней мере, я должен учесть то, что он решился бросить мне вызов. Если бы у него не было даже храбрости, то я просто выгнал бы его из Северной Небесной Духовной Академии, даже если из-за этого ты бы сердилась на меня. Поэтому ты не должна принимать участие в этой проблеме. Если я не могу, по крайней мере, сделать этого, то, как я могу защитить тебя?» Ли Сюаньтун сказал, посмотрев на глаза Лоли. Мучень потянул маленькие руки Лоли, посмотрев на Ли Сюаньтуна, и мягко сказал: «Тогда я должен буду попросить у старшего терпения, я займу твою позицию на небесном ранжировании». Ли Сюаньтун безразлично улыбнулся и бессловесно махнул Лоли перед оборачиванием, и медленно ушел. «Завтра я буду присутствовать на соревновании новичков. Я надеюсь, что твое выступление будет в состоянии произвести на меня впечатление. Выбор Лоли не должен разочаровывать меня. Иначе, боюсь, что ты столкнешься с чрезвычайно трудными ситуациями с этого времени в Северной Небесной Духовной Академии». Глава 174. Соревнование новичков. Когда настал следующий день, область новичков вышла из-под контроля с нетерпением. Все новички стремились поучаствовать в соревновании, а их глаза были полны решимостью и надежды. Для них мир Северных Небес был лишь тестом, однако соревнование новичков для них было тем, где они могли показать все свои сильные стороны. Только те, кто здесь отличится, смогут стать влиятельными в Северной Небесной Духовной Академии. И соревнование новичков будет особенно жестоко, так как это будет первый турнир для новичков после прибытия в Северную Небесную Духовную Академию. В области, где проживал Мучень, было довольно шумно. Приблизительно 1000 новичков сходилось на городской площади, нося значок ассоциации богини Ло. Видимо, они были членами ассоциации. Когда они стояли посреди городской площади, и Мучень и Лоли могли ощутить ощутимое чувство волнения, проникающего в мир. Глаза каждого были полны надежды, как будто они были на грани. «Мучень, мы будем стремиться к первому месту, таким образом, лучше бы тебе нам не проиграть. Нам не важно, если ты проиграешь». Чжоу Лин и компания громко смеялись и шутили. Они тоже довольно долго готовились к сегодняшнему дню. Мучень улыбнулся и сказал: «Добейтесь успеха, старшая сестра Лоли. Брат Му слишком высокомерен. Ты должна сокрушить его эго и занять первое место». Громко кричали новички, пробуждая волнение в других. Ясно, мнение Лоли является главным в ассоциации богини Ло. Лоли посмотрела на зрелище перед собой, поскольку очень слабая улыбка появилась на ее тонком и очаровательном лице. Ее красивые глаза поглядели на Мученя, и она язвительно заметила: «Ты должен быть осторожен». Мучень не мог не улыбнуться после наблюдения этого и ответил: «В этом случае не обвиняй меня в том, что я был невежлив». Бури смеха прорвались на городской площади. Присутствующие люди знали отношения между Мученем и Лоли. Обычно тихая и скромная Лоли показывала очаровательную улыбку, только стоя перед Мученем. «Хорошо, если все вы готовы, давайте отправимся, следуйте за мной». Раздался голос из пучка света, учитель Мулин появилась в воздушном пространстве, смотря вниз на многих студентов с очаровательной улыбкой. «Вперед!» Мучень взял на себя инициативу, махнул рукавами, сигнализируя остальным следовать за ним. Люди со всех направлений немедленно помчались вперед под лидерством Мулин, уничтожая небо и касаясь земли, мчась дальше через Северную Небесную Духовную Академию, на северо-запад. Подобное зрелище происходило одновременно в других областях новичков, ибо множество студентов, словно рой саранчи, окутали землю своей тенью. Именно это сейчас происходило. Много старших были также в движении в другом месте в Северной Небесной Духовной Академии. Академия придала значительное значение соревнованию новичков, так как люди, выделяющиеся на этом турнире, неизбежно станут важными личностями в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Поэтому эти старшие хотели использовать эту возможность, чтобы узнать новичков, которые в будущем могут составить им конкуренцию. Мучения и остальные продолжали следовать за Мулин на запад больше 10 минут перед замедлением. Затем они остановились под большой тенью. Мучения и другие в настоящее время смотрели вперед на огромную горную цепь. Одна гора в особенности достигла 10 тысяч чжан в высоту и возвышалась над остальными. Эта колоссальная гора даже затенила небо. Воздух выглядел немного туманным в небесах над этой горой, а также можно было увидеть сверкающие молнии, испускающие душераздирающие колебания духовной энергии. Расположенная в этих горах обширная открытая область, в настоящее время была переполнена людьми. Все новички были собраны здесь, разговаривая, крича, пока кое-что не возникло в небесах. Свист. Пучок света медленно приближался от отдаленного неба, когда последний из новичков прибыл. Тускло выглядящий луч появился в небе лишь на мгновение, как будто кто-то телепортировался. Свет рассеялся и появилось три личности. По сторонам были два старика, одетые в зеленые платья, с белыми бородами, мрачными выражениями и таинственными глазами, которые, кажется, мерцают с молнией. Личность в белом платье стояла между этими двумя старейшинами. Его внешность была странной. Его голова была полна седых волос, все же, у него было красивое и юное лицо. Его кожа была чиста, его поведение не соответствовало отношению пожилых людей, и его сияющая улыбка оказала на людей чрезвычайно добродушное впечатление. Мученья и другие одновременно повернулись, дабы взглянуть на этих трех внушительных людей, временно стоящих в воздушном пространстве. Они смогли ощутить, что появление этих трех мужчин заставило всю духовную ауру в мире непрерывно мчаться к ним, как будто они имели контроль над всей духовной аурой в области. Эти трое являются старейшинами нашей Северной Небесной Духовной Академии. Тот, стоящий в середине, особенно знаменит. Он оценивается как один из старейшин класса небес Северной Небесной Духовной Академии. Мулин объяснила Мученю и компании, пристально и почтительно посмотрев на трио в небе. Старейшина класса небес. Мучень и другие были ошеломлены, когда они слышали это. Они теперь получили лучшее понимание о Академии. Например, позиции старейшин разделены на старейшин класса небес и старейшин земного класса. Старейшины класса небес редко замечаются в Северной Небесной Духовной Академии. Таким образом, студенты не ожидали, что юно выглядящий, седой мужчина был именно таким старейшиной. Ха-ха, кажется, что это соревнование новичков более живо, чем когда-либо. В небе мужчина с юным лицом в белом платье посмотрел на море студентов под собой. Когда он махнул своими рукавами, шум в области немедленно исчез. «Новые дети, меня зовут Чжутянь, я здесь, чтобы поприветствовать всех вас как новых членов Северной Небесной Духовной Академии. Я отвечаю за соревнование новичков этого года», — седой мужчина сказал с улыбкой. Его внешность не изменилась, когда он посмотрел на новичков под собой. Однако этот старик, голова которого была переполнена седыми волосами, окутал их странным чувством. Но они не смели смеяться, когда столкнулись с этим странным чувством. Потому что даже дурак может сказать, что человек перед их глазами имеет пугающие способности и статус. Ах да, это соревнование новичков будет немного отличаться. Теперь больше не будет простых поединков. Чжутянь указал пальцем на высокую гору в центре горной цепи позади него и рассмеялся. Соревнование новичков на этот раз будет довольно простым. Существует духовный флаг на пике Северной духовной горы. Кто первым поднимется на пик горы и захватит духовный флаг, станет чемпионом соревнования новичков. Звуки шока и удивления немедленно послышались вокруг области. Это было и правда настолько просто. Конечно, существует много духовных животных в горах и даже духовных животных небесного ранга. Чжутянь продолжал говорить с улыбкой. Духовные животные небесного ранга, новички горько вздохнув посмотрели вперед. Это соревнование новичков и правда не настолько просто. Для первых пяти студентов, которые достигнут вершины горы, первое место будет вознаграждено 500 000 очков духовной ценности, второе место будет вознаграждено 400 000 пунктов и так далее. Улыбаясь, сказал Чжутянь, конечно, наиболее важный момент в том, что лучшие пять получат разрешение вступить в духовный храм искусств, где вы можете получить божественные духовные искусства, если вам повезет, конечно же. Божественные духовные искусства, бесчисленные новички медленно вздохнули, а их глаза загорелись. Божественное духовное искусство стоит бесчисленных невероятно сильных сокровищ и обладает фатальной привлекательностью для многих студентов. Это довольно щедро. Мучень непреднамеренно прикусил губы. Божественное духовное искусство ускорило его сердцебиение, и он неосознанно повернулся, дабы посмотреть на пик горы, уходящий далеко в небо. Но он внезапно сморщил брови. Он не знал, почему, но у него было чувство, что ситуация не была так проста, как казалось. О, я думаю, что это очевидно. Таким образом, я не уточню, не будет многих правил, все будет справедливой игрой. Чжутянь улыбнулся прежде, чем махнуть своими рукавами. Острое и свежее ощущение резонировало по небесам и земле. Я объявляю о начале соревнования новичков этого года. Грохот. Когда шутливый голос Чжутяня исчез, область немедленно начала дрожать, поскольку бесчисленные столбы духовной энергии взлетели в небо. Много студентов, как чума саранчи, устремилось к пику горы. В данный момент весь мир, казалось, дрожал. Стоя в небе, Чжутянь не мог не улыбнуться, когда он засвидетельствовал это шумное зрелище. Но углы его рта поднялись в несколько игривой ухмылки. Что относительно того влиятельного парня на пике Северной духовной горы? Ты не предупредил их о нем, сказали два старика позади Чжутяня. А Чжутянь, казалось, был озадачен, прежде чем раздраженно повернул голову и ответил: как я мог забыть? Это прискорбно, но молодежи всегда нужна маленькая мотивация для пробуждения потенциала. Два старейшины с белыми волосами поглядели друг на друга и беспомощно покачали головами. Этот человек преднамеренно усложнил задачу новичкам. Когда массы новичков вошли в горную цепь, вдали появилась личность, несущаяся прямо в небеса. Ли Сюаньтун держал руки за спиной, невыразительным взглядом смотря в направлении гор. Если тот человек по имени Мучень не сможет даже победить этих новичков, то Лоли должна будет расстаться с ним. У него не будет выбора, кроме как показать себя. Глава 175. Северная духовная гора. В данный момент первоначально мирная гора казалась, будто подверглась нападению землетрясением. И гора, и земля дрожали. Кроме того, рев бесчисленных духовных животных пронесся из горы. На границе гор плотная масса людей входила как стая муравьев, всецело мчась в обширную горную цепь, покрытую высокими деревьями. Но когда масса людей вошла в горную цепь, сердитый рев вспыхнул из горы, и многочисленные духовные животные начали нападать на людей. Из расстояния стаи злобных духовных животных махали крыльями в небесах, пытаясь выгнать внезапных злоумышленников. Однако их попытки были бесполезны, поскольку море людей столкнулось с приближающимися духовными животными. Сильная духовная энергия выросла, и все небо покрылось яркими огнями. Пронеслись звуки сердитого рева и борьбы, а непрекращающийся поток духовных животных все также спускался с гор. Новички постепенно замедлялись и были разделены на многочисленные группы, продвигаясь к самой глубокой горе, символизировавшей для них славу. Группа Мучения и других быстро разделились. Однако дюжине членов ассоциации богини Ло и Лоли удалось остаться вместе с Мучением. С Мучением и Лоли, возглавляющим группу, их темп прогресса был довольно быстрый. Дюжина членов ассоциации богини Ло быстро нейтрализовала атаки духовных животных. В данный момент Мучень выставил вперед два пальца, кончики которых тут же покрылись золотым светом, от которого исходил невыносимый жар. Свет сформировался в золотое копье и проник через приближающихся духовных животных. Пристальный взгляд мученя унесся вдаль во всех направлениях, пока он быстро уничтожал бесстрашных духовных животных. В тот момент было несколько групп, также двигавшихся на экстраординарной скорости. Было очевидно, что те лидеры этих групп были значительно сильны. «Давайте ускоримся». Мучень поднял голову и посмотрел на высокую гору в глубинах горной цепи. Та гора достигала облаков, и ее пик снизу не был виден. Любой, кому удалось достигнуть того места, будет в состоянии преуспеть. Мучень выдохнул, посмотрев на Лоли. Он освободил тихий боевой клич, прежде чем позволить духовной энергии в пределах его тела вырваться за пределы. Золотое световое излучение от двух его пальцев, казалось, превратилось в два божественных копья, которые насильственно разорвали поток духовных животных. В ответ Лоли также кивнула головой. Ее тонкая рука плотно захватила черный полуторный меч. Однако полуторный меч не выходил из своих ножен. Вместо этого, черный луч меча унесся вдаль. Этот луч был просто неостанавливаемым. Каждый раз, когда появлялся луч меча, духовное животное было разрезано пополам. Кроме того, раны были нанесены так резко, что они были столь же гладкими, как зеркало. Эта точность даже немного потрясла мученя. С их ускоренным темпом они быстро достигли глубин горной цепи. Однако появившиеся духовные животные также стали сильнее. Каждое появившееся духовное животное, по крайней мере, достигло стадии духа. Против этих духовных животных мученю и Лоли все еще удалось сохранить прежний темп. Однако члены ассоциации богини Ло, которые были позади, постепенно сдавали и замедлялись. «Брат Му, сестра Лоли, вы двое должны идти вперед и попытаться взять духовный флаг. Это заставит нашу ассоциацию богини Ло стать немного известнее». Видя, что они не могли не отставать от мученя и Лоли, члены ассоциации богини Ло крикнули и замедлили темп. «Хорошо». Мучень улыбнулся и махнул им. Затем он обменял пристальные взгляды с Лоли, прежде чем они вдвоем превратились в лучи света, помчавшись вперед. В данный момент они оба подтолкнули свою духовную энергию до их пределов. Плотная духовная энергия понеслась вдаль и насильственно оттолкнула духовных животных, сделавшие выпад к ним. Используя этот промежуток, они прошли через стаю духовных животных на скорости молнии. Свист. Как раз в то самое время, когда мучения Лоли начали показывать свою истинную власть, плотные духовные энергетические колебания внезапно разразились от других направлений. Несколько личностей отделились от их группировок и помчались дальше к высокой горе. В данный момент те, кто посмел оставить свои группы, были влиятельны. Среди новичков они, как полагали, были лучшими из лучших. Поэтому, они были главной силой, которая помчалась к высокой горе в глубинах горной цепи. Видя это, мучения Лоли больше не сдерживали свою силу. Они начали показывать свои сильные методы и насильственно сокращать путь через духовных животных. Хотя духовные животные немного оказали на них давление, им не удалось замедлить их темп. Таким образом, 10 минут спустя, мучения Лоли в конечном счете достигли основания северной духовной горы. Когда они приблизились, они смогли ощутить, насколько величественной была эта гора. Они чувствовали себя муравьями, стоящими у основания горы. Даже подняв голову, они не смогли увидеть пик этой горы. Кроме того, они обнаружили экстраординарное духовное энергетическое колебание из этой огромной горы. Было очевидно, что духовные животные были истинными препятствиями для них. Когда мучень ударил кулаком, прорвалась растущая духовная энергия и оттеснила огромное духовное животное. Как раз в то самое время, когда мучень и Лоли вошли в гору, выражение мученя изменилось, и он посмотрел направо. В том месте мчалась дюжина человек. Было очевидно, что эти люди не были дружелюбны. На груди этих людей был значок с крылатым драконом. Очевидно, эти люди были членами ассоциации крылатого дракона. «Их послал Ян Хун, чтобы остановить нас», — прозвучал кроткий голос Лоли. Было ясно, что она также обнаружила этих людей. «Стойте». Когда эти люди от ассоциации крылатого дракона заметили, что мучения Лоли уже обнаружили их, их лидер закричал. Он выбежал, поскольку плотная духовная энергия лилась из его тела. От растущей духовной энергии было ясно, что он уже достиг начальной фазы стадии небесного слияния. Однако его духовная энергия была довольно нестабильна, и было очевидно, что он только недавно продвинулся к ней. Одновременно, люди позади него также активировали свою духовную энергию. Каждый из этих людей обладал силой квази-стадии небесного слияния. Это формирование было довольно сильно. Казалось, что Ян Хун использовал элиту своей ассоциации крылатого дракона, чтобы задержать их. В этой области были и другие люди. Однако они не приняли мер, как только заметили это зрелище. В конце концов, это было сражением между ассоциацией крылатого дракона и ассоциацией богини Ло. Не было никакой потребности вмешиваться. Вместо этого они могли использовать это в своих интересах и ускориться. «Оставь того парня мне. Давай закончим это быстро». Намек неприветливости вспыхнул в глазах мученя. Он прыгнул от земли и превратился в пучок света, сделав выпад прямо к приближающейся личности. Как раз в то самое время, когда мучень помчался, Лоли также медленно сжала свой черный полуторный меч, приближаясь к дюжине элиты ассоциации крылатого дракона. «Мучень, тебе не получить титул новичка номер один». Мучень лишь улыбнулся. Этот парень был также кем-то, кто был на вершине духовного пути. Он, также, был оценен как класс-король. Относительно уровня превосходства, что он показал, он даже превзошел Чжоу Лина и других. Так как он был похож с Ян Хуном, ему естественно не нравился Мучень. Разрушительный духовный кулак. У этого человека был гордый тон, когда он говорил. Однако он мог гордиться, поскольку он не был слаб. Когда он стоял в воздушном пространстве, он нанес удар, и плотная духовная энергия выросла, словно цунами. Из-за этого удара возник сильный ветер, несущий в себе огромное количество убийственного намерения, и все это направлялось к Мученю. Против этого сильного наступления глаза Мученя остались спокойными. Он плотно сжал кулаки и нанес удар. Четыре печати безграничной смерти были быстро сжаты и сформировались в луч черного излучения, поскольку оно столкнулось против противостоящего нападения. Одновременно, эти четыре печати безграничной смерти взорвались, и духовная энергетическая ударная взрывная волна от каждой печати, перекрыв друг друга, выпустила сильную разрушительную энергию. Как раз в то самое время, когда эти два нападения столкнулись друг с другом, духовная энергия, сформированная печатью безграничной смерти, немедленно разорвала противостоящее нападение. Затем под бледным выражением этого парня атак попала прямиком на его тело. Удар. Парень вырвал кровью, когда его достигла атака, и он мгновенно отлетел назад. Его лицо было абсолютно бледным, и он не мог поверить. Хотя он знал, что Мучень был влиятелен, он никогда не предполагал, что будет немедленно побежден всего одним нападением. «Даже Ян Хун не квалифицирован остановить меня. Кем ты себя возомнил?» Глаза Мученя были холодными, когда он посмотрел на парня в желтой одежде и холодно рассмеялся. Затем, не тратя впустую времени, он помчался к высокой горе. С другой стороны, Лоли также перестала нападать. Элиты ассоциации крылатого дракона лежали прямо у нее под ногами. В данный момент из их рта сочилась кровь, пока они со страхом смотрели на красивую богиню Лоли. Эти дюжина людей была лишь в шаге от стадии небесного слияния. Однако, даже если у них была такая сила, им даже не удалось задержать Лоли. Ее сила далеко превзошла их собственную. Когда другие люди поблизости засвидетельствовали способности этой опасной группы, они были тайно потрясены. Чтобы остановить эти двух человек, нужно, чтобы Ян Хун, Муку и Бин Цин объединили усилия. Однако Мучень не заботился о людях, попытавшихся остановить их. Вместо этого он непосредственно побежал к высокой северной духовной горе. Когда он посмотрел на гору, в его глазах появился ледяной холод. «Ян Хун, ты действительно полагаешь, что смог бы остановить меня? Я все еще помню, что ты сделал в духовном пути. Так как я прямо сейчас не могу найти Цзи Сюаня, для начала я отомщу тебе». Когда Мучень и Лоли вошли в северную духовную гору, дюжина личностей также ворвалась от различных направлений. На севере у Ян Хуна было равнодушное выражение, пока он холодно смотрел в другом направлении. «Мучень, я, Ян Хун, заберу титул новичка номер один. Я заставлю тебя ощутить, что ты мне не соперник». Глава 176. Достижение вершины. В данный момент две личности мчались через высокую северную духовную гору один за другим. Сильная духовная энергия испускалась повсюду, как будто они были готовы иметь дело с любыми неожиданными событиями. Позади двух следовало несколько человек, однако между ними все еще был разрыв. В конце концов, каждый сейчас был конкурентом другому. Если у них не было отношений, как у Мученя и Лоли, они оставались бдительными и дабы в любой момент контратаковать. Хотя числа духовных животных, скрывающихся в засаде, уменьшились, так как они вошли в северную духовную гору, Каждое из этих духовных животных было невероятно сильно. Даже самое слабое духовное животное смогло бороться против воина последней фазы стадии духа. Так как они приходили стаями, мученю требовалось время, чтобы прорваться. Внезапно острый звук пронесся над ними. В данный момент обширный лес, казалось, сломался, и сверху пикировало множество духовных животных птичьего вида. Их подобные металлу когти прошли через воздух, когда они отчаянно помчались вниз к мученю и Лоли. В ответ Лоли мягко спрыгнула с ветви дерева и, двинув своей стройной фигурой, понеслась к духовным животным. Ее тонкая рука охватила черный полуторный меч, а затем она им взмахнула. Черный луч меча был использован, и он прошел через трех духовных животных птичьего вида, каждая из которых в одиночку могла иметь дело с воином последней фазы стадии духа. Когда черный луч меча прошел через трех духовных животных, три духовных животных выпустили странный крик, прежде чем их разрезали пополам. Кровь вместе с частями органов, словно дождь, полилась на землю. Нападение Лоли было прямым и сильным. Она не замедлилась, даже столкнувшись с этим препятствием. Немедленно ей удалось догнать мученя, который впереди ее. Мы приблизились к середине горы. Если мы продолжим идти далее, то будем в диапазоне пика горы. Мучень поднял голову и посмотрел вверх. Его глаза стали немного серьезными. В конце концов, как только они достигнут пика, то начнется настоящее сражение. В том месте могут быть духовные животные небесного ранга. Кроме того, они не знали количества и разряда духовных животных. Если появится достаточно сильное, то для даже человека с силой стадии небесного слияния было бы трудно пройти. «Будь осторожен», — мягко сказала Лоли. Она также обнаружила, что были опасные колебания, испускаемые от вершины горы. Мучень кивнул. Внезапно прозвучал рев непосредственно перед ними. Этот рев содержал сильное духовное энергетическое колебание. Кроме того, это колебание насильственно разрушило несколько деревьев, как только оно появилось. Мучень и Лоли немедленно сосредоточились. Чтобы быть в состоянии так внушительно реветь, это должно быть духовное животное небесного ранга. Ах, как только этот экстраординарный рев прозвучал, также прозвучали несколько криков. Мучень и Лоли поспешно помчались. Затем они заметили, что темно-желтый гигантский питон занимал эту область. Многочисленные каменные гравюры покрыли тело гигантского питона, из-за чего казалось, что он сделан из валунов. Его отвратительный рот был покрыт зубчатыми зубами, с которых медленно капала слюна. Как только слюна коснулась земли, она впитывалась и создавала отверстие на земле. В данный момент дюжина человек упорно отступала от питона. У всех них были бледные выражения. Было очевидно, что они были серьезно ранены. Когда Мучень и Лоли заметили этого гигантского питона, их глаза стали серьезными, когда они быстро определили его вид. Горный пожирающий питон, духовное животное небесного ранга, оценивавшийся 86-м на ранжировании духовных животных земного класса. Взрослый горный пожирающий питон не был чем-то, с чем мог справиться воин последней фазы стадии небесного слияния. Однако Мучень и Лоли немного расслабились, как только они заметили, что этот горный пожирающий питон был только в начальной фазе стадии небесного слияния. Однако, даже если он был в начальной фазе стадии небесного слияния, его сила не могла соответствовать мужчинам ассоциации крылатого дракона, которые нападали ранее. Шипение. Горный пожирающий питон внезапно прекратил двигаться с появлением мученя и Лоли. Своими дикими треугольными зрачками он посмотрел на них, производя шипение. Было очевидно, что он мог обнаружить опасное колебание, испускаемое и от мученя, и от Лоли. Этот горный пожирающий питон окружил путь к вершине горы. Если они с ним не разберутся, то не смогут пройти. «Я сделаю это», — Мучень хихикал. Затем его тело помчалось вперед, поскольку темно-черная духовная энергия выросла, покрыла его тело. От него исходило довольно внушительное колебание. Бум! Когда горный пожирающий питон заметил приближение мученя, он внезапно повернул свой хвост, при этом разрушая землю. Затем он схватил хвостом огромный валун и бросил его в мученя. Глаза мученя остались спокойными, когда он нанес удар. Грохочущая духовная энергия вырвалась из его кулака и превратила гигантский валун в порошок. Прямо сейчас время было довольно драгоценно, таким образом, он не хотел уделять много времени этому горному пожирающему питону. Ваджрапагада. Мучень вытянул ладонь. Темно-черная духовная энергия вырвалась, как будто это был дым, и была сформирована гигантская золотая ладонь. В этой ладони вырисовывалась темная высокая гравюра, испускающая таинственное колебание. Как только эта гигантская золотая ладонь была сформирована, она помчалась в небо и попыталась подавить горного пожирающего питона. Прямо сейчас, последний также отчаянно закричал, чешуйки на его теле встали, и темно-желтый луч начал формироваться в его рту. Темно-желтый луч был быстро использован, поскольку он настойчиво понесся к приближающейся гигантской золотой ладони. Две атаки отчаянно столкнулись в воздушном пространстве, и духовно-энергетическое воздействие полностью стерли лес с лица земли, выкорчевав бесчисленные деревья. Эти атаки были довольно удивительны. Однако атака горного пожирающего питона не принесла результаты. На гигантской золотой ладони черная башня медленно летела вперед и полностью подавила темно-желтый луч. Поэтому желтый луч был быстро рассеян. Удар, удар, удар. Как только гигантская золотая ладонь разрушила сильный духовный энергетический луч, она спустилась и отчаянно разбилась на теле горного пожирающего питона. Прямо сейчас земля, казалось, яростно дрожала. Одновременно горный пожирающий питон мучительно выкрикнул. Чешуйки на его огромном теле разрушились, и из него текла свежая кровь. Однако жизненная сила духовного животного небесного ранга была довольно стойка. Даже если питон перенес тяжелый удар от мученя, он остался довольно жестоким и злобным. В возмездии его огромный хвост пронесся через воздух, попытавшись забрать с собой на тот свет мученя. Тело мученя замерцало. Он, словно фантом, появился позади горного пожирающего питона. Золотой жар испускался от двух его пальцев, которые, словно копья, понеслись вниз. Эти копья приземлились в месте, где были разрушены чешуйки горного пожирающего питона. Шиши. Под острым золотым светом горный пожирающий питон внезапно завопил. Свежая кровь распылилась из его тела, и он ощущал огромную боль. Он попытался укусить и проглотить мученя, все же последний этого быстро избежал. В данный момент дюжина людей посмотрела на мученя, имевшего дело с горным пожирающим питоном. Они все были потрясены. Лишь ранее они объединили усилия, все же они не победили горного пожирающего питона. Они никогда, возможно, не предполагали, что мучень будет в состоянии победить его так легко. Наконец, горный пожирающий питон перестал бороться. Именно этого момента ждал мучень. Золотой свет из его двух пальцев быстро проник через голову горного пожирающего питона. В тот момент борьба горного пожирающего питона полностью завершилась. Его огромное тело обрушилось на землю. Видя это, мучень подошел и извлек темно-желтый свет из головы горного пожирающего питона. В этом свете отчаянно боролся миниатюрный горный пожирающий питон. Это была эссенция души горного пожирающего питона. Мучень рефлексивно поместил горного пожирающего питона в свой накопительный браслет и собирался уйти. Однако он внезапно почувствовал холод, и его глаза быстро сосредоточились. Он заметил, как издалека от черной тени появился черный луч. Это был черный коготь, который мог легко порваться через металл, и сейчас он на тревожной скорости мчался к спине мученя. Эта внезапная атака заставила сердце мученя ёкнуть. Однако, как раз в то самое время, когда он собирался поднять духовную энергетическую защиту, черный луч меча порвался через воздух и схлестнулся с черным лучом. Прозвучало лязганье металла, и луч меча рассеялся. Однако черное излучение тоже исчезло. Впоследствии появился черный духовный леопард. Тело этого черного леопарда не было покрыто шерстью и было похоже, что он состоял из черного металла. По сравнению с обычным леопардом на его спине также присутствовала пара черных крыльев. Он был похож на ужас, прячущийся в тени. Стройная личность быстро подошла из-за спины мученя, идя прямо к черному леопарду. Ее скорость была чрезвычайно быстрой, немедленно она появилась перед леопардом. Затем все смогли увидеть, что ее слабая рука держалась за черную рукоятку меча. Когда эта стройная личность встретилась с черным леопардом, прозвучала серия ударов, совместно с черным излучением. Когда Лолли появилась позади черного леопарда, ее слабые пальцы чуть дернулись, и она быстро вложила меч в ножны. Что касается черного леопарда, он на мгновение дрогнул, прежде чем свалиться на землю. Его тело было разрезано пополам. Издалека дюжина людей, засвидетельствовавших это зрелище, тяжело вздохнули. Черный леопард не был обычным духовным животным. Это было духовным животным небесного ранга, известным как призрачный леопард, и никоим образом он не был слабее горного пожирающего питона. Это было духовное животное, известное своей скоростью, и оно специализировалось на внезапных атаках. Даже воин стадии небесного слияния умер бы в его когтях, если бы не был осторожен. Однако они не могли предположить, что он немедленно умрет от рук Лоли. В данный момент Лоли также извлекла эссенцию души призрачного леопард. Затем ее красивые глаза свернули, когда она посмотрела на Мученя. Неплохо. Мучень поднял большой палец, пока улыбался. Он был действительно небрежен сейчас, так как это место уже было близко к пику горы. Были бесчисленные духовные животные небесного ранга. Эти духовные животные были довольно хитры. Если быть небрежным, то может произойти фатальная ошибка. Вперед! Мучень подозвал Лоли рукой и не намеревался стоять в этом месте. Однако вспышка разъяренного рева пронеслась по всей северной духовной горе. Сильная духовная энергия содержалась в пределах этого рева. Основываясь на этом, было ясно, что рев был от духовных животных небесного ранга. Другие также начинали встречаться с духовными животными небесного ранга. Как только они услышали этот рев, Мучень и Лоли постепенно становились серьезными. Количество духовных животных небесного ранга в этом месте было далеко вне их ожиданий. «Будь осторожней!» Мучень переглянулся с Лоли и напомнил ей. Затем они больше не оставались в этом месте. Под многими завистливыми и преисполненными благоговейного страха пристальными взглядами, эти двое превратились в световые лучи, помчавшись прямо к пику высокой горы. Как раз в то самое время, когда Мучень и Лоли помчались к пику горы, Ян Хун, Мукуй и Бин Цин также начали быстро подниматься. Когда они помчались, можно было увидеть множество следов духовных животных небесного ранга. Глава 177. Каменная платформа. Рев, рев. Сердитый рев бесчисленных духовных животных отозвался эхом по всей обширной горной цепи, заставляя леса дрожать. Многочисленные люди столкнулись вместе с духовными животными в пределах этой обширной дикой местности. И произошли удивительные сражения. И на пике соседних гор, несколько личностей наблюдали за множеством боев, вспыхнувших под ними. Через некоторое время некоторые пристальные взгляды направились к величественной горе в центре горной цепи. В это время с горы исходили исключительно сильные духовные энергетические колебания. Казалось, что несколько из более талантливых новых студентов уже достигли северной духовной горы и поднимались к ее пику, который был скрыт в облаках. Было ясно, что тот, который мог взять на себя инициативу и вырваться вперед, будет прославлен, и мог бы, возможно, захватить первое место и стать студентом номер один в классе новичков. В данный момент Чжутянь и другие два старейшины стояли высоко в небе. Чжутянь ярко улыбался, смотря на высокую гору. Его глаза неощутимо осматривали вершину, прежде чем угол его рта немного изогнулся.